паникер. И тут же прибыл паникер, курсант Ибанов, прославившийся на всю школу тем, что сначала говорил, а потом не думал. Во время политинформации, на которой сообщили о том, что наши войска, понеся огромные потери противнику с боями, оставили города А, Б, В, Г, он ляпнул нечто крайне невразумительное. «Ура! Противник в панике бежит за нами!» Смысла фразы никто не понял, хотя смеялись все. Политрук, вытерев выступившие от смеха слезы и сказав «Вот хохмач», на всякий случай впредь до выяснения отправил паникера на своевременно открывшуюся губу. Старшина выделил 3 человек караулить губу. Все они вместе с паникером завалились на нары. Дверь опять заперли, но уже штыком, так как ножку от табуретки по неосторожности сожгли.